и была сдвинута на бок, будто невидимая нить связывала ее с правым ухом. «Ужасно рад познакомиться с вами», — сияя слезящимися глазами, сказал он с таким видом, словно сам был хозяином этой виллы. «Вот так, Бабенция, вы выглядите лучше, чем мне описывал ваш сын». Мама оцепенела и выронила ветреницу из букета, который она несла в руках. «Я», — сказала она с чопорным достоинством, — «миссис Даррелл, а это мой сын Джеральд». «Меня зовут Крич», — сказал старик, — «капитан Патрик Крич». Он выдержал паузу и аккуратно пустил обильную струю слюны поверх перил точнёхонько в мамину любимую клумбу цини. «Лезьте на борт», — повторил он, весь пыша добродушием. «Рад вас видеть». Мама нервно прокашлялась. «Мой сын Лоренс здесь?» — спросила она, обретая мелодичный аристократический голос, что с ней бывало лишь в крайне напряженные моменты. «Нет-нет», — ответил капитан Крич. «Я простился с ним в городе. Он сказал, чтобы я ехал к вам на чай. Он сказал, что вскоре будет на борту». «Садитесь же», — сказала мама, стойко выдерживая роль хозяйки. «Если вы не против чуточку подождать, я пойду напеку пшеничных лепешек». «А, лепешек?» — отозвался капитан Крич, озирая маму с таким сладострастием, что она уронила еще два цветка. «Я люблю лепешки и женщин, расторопных в камбузе». «Джерри!» — ледяным тоном произнесла мама. «Займи капитана Крича, пока я буду готовить чай». Она поспешно и, признаться, не самым достойным образом удалилась. А я остался единоборствовать с капитаном Кричем. Он снова опустился на стул и уставился на меня своими слезящимися глазами из-под клочковатых белых бровей. Его пристальный взгляд несколько нервировал меня. Тем не менее, осознавая свои обязанности хозяина, я протянул ему коробку с сигаретами. Он заглянул в нее, словно в колодец, при этом его челюсть ходила сбоку на бок, словно живот чревовещателя. «Смерть!» — воскликнул он вдруг, и так энергично, что коробка с сигаретами чуть не вывалилась у меня из рук. Он откинулся на спинку стула и вновь уставился на меня слезящимися голубыми глазами. «Сигареты — это смерть, малыш!» — сказал он, пошарил в кармане брюк, извлек оттуда короткую трубку, черную и шишковатую, как кусок древесного угля, и сунул себе в рот, отчего челюсть его приобрела еще более кривобокий вид. «Не забывай», — добавил он, — «трубка — лучший друг настоящего мужчины». Он оглушительно захохотал с собственной шутки, и я из чувства долга последовал его примеру. Он встал, пустил обильную струю слюны поверх перил веранды и снова шмякнулся на стул. Я лихорадочно искал предмет разговора. Ничто не приходило на ум. Вряд ли его заинтересует, что сегодня я впервые услышал стрекот цикад, или что курочка, принадлежащая Агате, снесла 6 яиц величиной с лесной орех. Поскольку, судя по всему, круг его интересов ограничивался лишь тем, что относится к морю, я спрашивал себя, может, его взволнует новость, что Таки, который не мог позволить себе роскоши обзавестись лодкой, отправился на ночную рыбалку, одной рукой держа фонарь над головой, а в другой зажав трезубец, и всадил трезубец себе в ногу, приняв ее за какую-то диковинную рыбу. Но тут капитан Крич, глядя на меня из-за клубов жирного дыма, извергаемого трубкой, сам начал разговор. «Тебя удивляет мое лицо, правда, малыш?» — обвиняюще спросил он, и я заметил, что при этих словах его щеки стали еще более розовыми и лоснящимися, как атлас. Не успел я дать отрицательный ответ, как он продолжал. «Это случилось при работе с парусами». «Да, при работе с парусами. Когда мы огибали мыс Горн, дул свирепый ветер прямо из заднего прохода земли. Я упал, понимаешь? Паруса хлопали и ревели со страшной силой. Веревка выскользнула у меня из пальцев, словно намасленная. Я упал ничком на палубу. Мне помогли, чем могли. Разумеется, на борту не было врача.